Глава 38. Следователи наконец выяснили, кто виновен в череде страшных ритуальных убийств. «Ведомство должно поблагодарить вас, леди Инга, за острый ум, проницательность и догадку, которой с нами любезно поделился лорд Ривьен», — вещал Хомлин, пока я старалась удержать лицо, поплывшее от разочарования. «Действительно, все убийства девушек оказались связаны с вашим здесь появлением. В архивах мы обнаружили данные о некой организации под названием Орден Межмирового Баланса». «Межмирового Баланса?» Тупо повторила я то, что звучало более подходящим для какой-нибудь фантастики будущего, а не для мира, населенного королями, магами и герцогами. Единственное, что у меня хоть как-то ассоциировалось с монархией, так это слово «орден». «Да», — кивнул Хомлин, явно не испытывавший моего диссонанса. «Фанатики, одним словом. Кстати, ритуал, которым воспользовалась леди Ингрид, как раз их разработка. Своей главной миссией кавалеры Ордена, как они сами себя называют, считают поддержание неустойчивого равновесия. Когда кто-либо по каким-то причинам попадает в наш мир из другого, нарушается тот самый баланс мироздания. Чуть-чуть, самую малость». Он показал пальцами, насколько эта мера ничтожна. «Но чем больше происходит таких отклонений от идеального положения, тем выше вероятность, что система может войти в резонанс. А это, как вы понимаете, может в конечном счете привести к разрушению всей структуры. Поэтому своей целью фанатики видят только лишь насильственное возвращение иномирцев домой». «А...» — я помялась, осмысливая услышанное. «Это правда про резонанс?» «К сожалению, да. Поэтому долгое время Орден существовал практически легально. Но, к нашему счастью, было это в незапамятные времена. А вот из плохих новостей. Оказывается, они до сих пор не прекратили свою деятельность. Все эти невинные жертвы собирались только с одной целью – провести обратный ритуал и отправить вас на Землю». «Еще не легче», – растерянно выдохнула я. «Мы-то думали, что опасность грозит только лишь со стороны леди Ингрид. А выясняется, местные такую бурную деятельность развели ради меня одной. Простите, а сколько всего нужно жертв для этого их возвратного ритуала?» «По нашим сведениям, 13. Пока что на их счету только 11 жертв. Поэтому у нас есть время, чтобы подготовиться. Поместье мы берем под круглосуточное наблюдение. Вашу личную охрану необходимо усилить. И, конечно, я настойчиво рекомендую вам никуда не выезжать, пока мы совсем не разберемся». «Последний вопрос, господин Хомлин», — подала я слегка охрипший голос и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «Вы говорили про возможность резонанса из-за частого преодоления межмировой грани. Значит ли это, что могут возникнуть проблемы с перемещением сюда моей дочери?» Мои руки самопроизвольно стиснули подол платья, и я заметила это только тогда, когда успокаивающая теплая рука Андре легла поверх моих напряженных пальцев. «Всегда существуют исключения», — тонко улыбнулся господин главный следователь, и я почувствовала, как камень сомнений свалился с души. Остаток дня и вечер я провела с принцессой. Ее компания странным образом успокаивала, а детские неуклюжие заботы забавляли. Маленькая птичка полюбила обследовать комнаты и с важным видом обходила свои владения, заглядывая в углы, подлетая наверх и инспектируя все поверхности от столов до мягкой мебели. Ее младенческая несуразная встрепанность постепенно уходила, уступая место малышковой мимимишности. Пух сменялся перышками красивого небесного цвета, и я все чаще любовалась своей питомицей. Остальные в ней души не чаяли, так и норовя лишний раз зайти ко мне в комнаты. Благодаря этому мои покои стали самыми чистыми и ухоженными во всем поместье. В них постоянно прибиралась пара-тройка горничных, доводя беднягу Сани до нервного тика. Зато по вечерам она отрывалась по полной, единолично владея вниманием принцессы. Они даже придумали совместные игры. Горничная подбрасывала в воздух кусочки колотого сахара, который вообще-то был птичке запрещен, а та ловко ловила их прямо на лету. Я же делала вид, что этого безобразия не замечаю. Еще они носились по всем покоям, соревнуясь в ловле бабочек и мотыльков. Саня даже специально открывала окно лишний раз вечером, чтобы как можно больше живности влетело в помещение. Но эту забаву я быстро пресекла. Мало приятного спать под зуд комаров. А про фумигаторы, между прочим, тут и не слыхивали. Больше всего принцесса, конечно же, любила, когда к нам в гости заглядывал Андре. Не знаю, каким образом, но она чувствовала приход герцога за минуту и всегда неслась встречать его к дверям. А когда тот входил, с диким курлыканьем взмахивала к нему на руки и тыкалась в губы в поисках угощения. И лорд не разочаровывал. Приносил семечки, орешки в меду и особый деликатес – кусочки огурцов. Их моя питомица полюбила больше всего. Я тоже вынуждена была почти все время проводить в покоях по настойчивой просьбе Хомлина, пока опасность нападения фанатиков становилась все реальнее. Окружающим же сообщили о моем неважном самочувствии, вот и приходилось поддерживать образ болящей. Оттого визиты Андре каждый раз были для меня как глоток свежего воздуха. Я все понимала, не спорила и не жаловалась, но все же сидеть столь продолжительное время в заперти – то еще удовольствие. Еще немного, и я на стену полезу. Пожаловалась я Андре, когда тот зашел ко мне и присоединился к обеду. «Сегодня нашли 12-ю девушку», — с мрачным видом сообщил он. А я-то гадала, откуда у него взялась эта морщинка на лбу. «Сил ее родным и близким», — тихо произнесла я. «Значит, всего еще одна невинная жертва в опасности. Прошу тебя, будь осторожна». Море в глазах Андре потемнело от беспокойства. «Да что со мной тут может случиться в моих покоях? Разве что ногу подверну». Я постаралась приободрить его, но ситуация была слишком серьезной. Разговор не клеился. Поэтому еле мы в молчании, даже принцесса неподвижно устроилась на моих коленях, затихла и не клянчила вкусности, как обычно. Мрачная перспектива скорого 13-го убийства давила, заставляла вздыхать о чьей-то незавидной судьбе и с ужасом ожидать собственного приговора. Вкус еды я ожидаемо почти не почувствовала. Кажется, со всей этой нервотрепкой я опять потеряла вес и выглядела едва ли лучше, чем сразу же после своего здесь появления. Перед уходом Андре щедро обвешал меня артефактами на все случаи жизни, отчего я испытала стойкие ассоциации с новогодней елкой, причем украшенной пятилетками. На мне места свободного не осталось. Пальцы были унизаны кольцами, кисти браслетами, в ушах висели сережки, на шее кулоны, медальоны и прочие полезности. В волосах у меня оказались зачарованные шпильки. Так и хотелось предложить еще что-нибудь прицепить мне на дальние зубы. Такое отличное место зазря пропадает. Боюсь, меня могут украсть из-за одних только этих побрякушек. Я потрясла массивным браслетом с крупными изумрудами. Ты уверен, что это не перебор? Боюсь, этого слишком мало. Вполне серьезно ответил мой герцог. К сожалению, я не могу предусмотреть всего. «Все будет хорошо, Андре». Я встала и обняла его. «Ты совсем справишься. Я в тебя верю. Только в тебя». Избавляться от артефактов, как только осталась одна, я благоразумно не стала. Если мой мужчина считает, что один из них может спасти мне жизнь, то мне несложно походить пару дней с килограммом другим дополнительного груза, состоявшего из драгоценных металлов и камней. После ухода Андре я никак не могла найти себе места. Бродила по покоям, переходя из одного помещения в другое. И все гоняло невеселые мысли. Пробовала читать книгу, но ни строчки не поняла и вынуждена была отложить толстый том. Отрабатывать упражнения по магии тоже не получалось, не хватало концентрации. Поэтому, когда вместо того, чтобы отмыть заклинанием окна до блеска, я нечаянно убрала у Сани брови, я прекратила бесполезные попытки, больше смахивающие на членовредительство. Так я и маялась, пока охрана не доложила о приходе Итана, мальчишки с кухни. Конечно же, я велела его впустить. «Легкого дня, леди!» — замялся поваренок на пороге моей гостиной. В руках он держал поднос, от которого вкусно пахло чем-то шоколадным. «Я принес какао с песочными корзинками. Мы всей кухней для вас старались, как только узнали, что вы приболели. Выздоравливайте скорее. Пожалуйста, мы за вас очень переживаем. Изволите?» «Конечно, Итан!» Я благосклонно улыбнулась. «Ставь на столик. Спасибо вам всем, мне очень приятно. Передай, пожалуйста, остальным мою благодарность». Паренек щербато улыбнулся, заверил, что непременно все передаст и убежал во свояси. Ну а я принялась за угощение. Сперва, конечно же, пришлось подождать, пока охрана проверит еду на всякие запрещенные вещества и заклинания. Таков у них протокол, и нарушать его было бы себе дороже. Поэтому я не спорила и смиренно следовала правилам. Какао 100 лет уже не пила, предпочитая дома кофе. Наверное, поэтому он мне показался таким сказочно вкусным. А корзинки с кремом из взбитых сливок так замечательно сочетались с напитком, что я съела их все. Даже с принцессой не поделилась. Ей все равно вредно. С ума сойти! Хихикала я про себя мысленно, наглаживая приятно отяжелевший живот. Дома, если бы я позволила себе съесть хоть половинку пирожного, меньше чем через час уже бы мчала в зал на дополнительную тренировку. А вдруг живот или бедра на миллиметр станут толще в объеме? Терять идеальную картинку было никак нельзя. Что за глупость? От размышлений отвлек тревожный звон. Артефакты, расположенные по всему поместью, предупреждали о применении запрещенной магии. Этот звук я слышала впервые, и потому растерялась, хоть он и смахивал чем-то на нашу сигнализацию.